Глава 19. Собор. Для реализации задуманного нужно собрать лидеров новых христиан и выработать с ними все положения религиозного устава. Чтобы прошел всеобщий собор, а не всеобщая драка, председательствовать на нем должен непререкаемый авторитет для новых христиан, слово которого по всем спорным вопросам должно быть решающим. На роль такого председательствующего годился только один человек – император Римской империи. Власть начинает работать с лидерами новых христиан. Обнаруживаются проблемы. Первое. Согласно христианской теории, ни один человек в мире, будь он хоть трижды император и святой, не может быть мерилом истины. Следовательно, председатель собора с правом решающего голоса с позиции даже нового христианства – это невозможно. Вторая проблема. Император Римской империи официально был языческим божеством и верховным языческим жрецом империи – понтифик Максимус. До 381 года императоры Римской империи официально являлись христианскими, но это не мешало одновременно также официально считаться верховными языческими жрецами. Они приносили своим отцам, языческим богам, жертвы и устраивали в их честь праздники. Первый, кто нашел этот титул несовместимым с христианством, был Грациан. До него все императоры, все без исключения, были верховными языческими жрецами. Председательство языческого божества, одновременно являющегося верховным языческим жрецом, ну это никак не вписывалось в теорию христианства. Вот с какого бока ни крути, но никак. Еще совсем недавно нельзя даже было помыслить такое, что на христианском соборе будет председательствовать языческое божество и жрец. Но власть Римской империи уже почувствовала верность выбранной технологии и видела, что сможет подавить то, что их предшественникам казалось бы безумием. Но, как говорится, безумству храбрых поем мы песню. В данном случае безумству умных и сильных, масштабу римской власти, которая в итоге добилась всего, что хотела. С первой проблемой справляются через заявление, что на собор по молитвам Святой Церкви сойдет Святой Дух, который покроет собой соборян. Люди будут не генераторами, а приемниками, спустившихся свыше решений. Главным приемником божественной информации, естественно, будет тот, у кого власть от Бога – император. Решение первой проблемы должно было решить вторую проблему – оправдать председательство императора на соборе. Если объявить его решение не плодом усилий императора, а данной свыше информации, это переводило тему из сферы здравого смысла в область веры. Это пресекало любые споры. Если кто выскажет мнение, отличное от соборного решения, его можно объявить еретиком и в назидание другим наказать. Но все же языческий жрец в роли эталона христианской истины и председателя с правом решающего голоса на христианском собрании это было запредельной дичью даже для таких сговорчивых ребят, как новые христиане. Ситуация была бы значительно проще, откажись правивший на тот момент император Константин I от жречества. Но он не мог этого сделать, если бы даже и захотел. Большинство населения было язычниками. Отказ императора мог вызвать примерно такие же последствия, как отказ правителя исламского государства от ислама в средние века. Могла подняться волна, сметавшая правителя, переставшего быть верховным жрецом. Кроме того, Константин дорожил своим титулом. В официальных документах он писал его первым и потом перечислял остальные свои титулы. Он был типичным новым христианином, христианствующим язычником. Он поместил Христа в пантеон в один ряд с прочими божествами. Он поклонялся всем божествам и не видел в этом ничего антихристианского. Это говорит, что под христианством он понимал многобожие. Просто еще одно божество появилось, которое нужно также в пантеон включить. Константин I называл себя 13-м апостолом, но также поклонялся Аполлону, Юпитеру, Геркулесу и Марсу. Он приносил им жертвы и устраивал празднества, высекая их статуи и чеканил монету в их честь. Себя он увековечил в образе бога Аполлона. Учитывая, что согласно христианству Аполлон был никто иной, как один из бесов, ваять себя в образе этого персонажа для христианина, ну, примерно как патриарх сейчас бы увековечил себя в образе дьявола. Любой богослов в частной беседе скажет, что в природе не может быть христиан, признающих помимо христианского бога других богов. Но не может быть и все тут. Никак не может. Однако для Константина церковь делает исключение. Если точнее, она делает исключение для всех новых христиан, просто не упоминая такой неприятный факт, что они поклонялись Христу и языческому божеству, сыну Юпитера. Политический гений Рима решил проблему. Видным лидерам новых христиан сделали предложения, от которых они не смогли отказаться. Почти все они соглашаются участвовать в соборе. Кого не удается уговорить, тех просто не приглашают. В 325 году в городе Никее под председательством императора Константина I, верховного жреца Римской империи, прошел первый Вселенский христианский собор. Все присутствующие на нем вели себя в рамках оговоренности. Никто не возмутился таким, мягко говоря, странным председательством. Словно это самое обычное дело – проводить христианские соборы под властью верховного языческого жреца. Вот так Рим окончательно победил христиан. И не важно, как он заставил их признать духовный авторитет императора. Важно, что сначала называвшиеся христианами люди не признавали правителя духовным авторитетом, а потом признали с перевыполнением плана. Объявили его слово эталоном истины. Император был настолько обожествлен, насколько вообще можно обожествить человека. Впоследствии этот принцип Рима сформулировал Мао Цзэдун. Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Суть созданной в Римской империи системы отражает конфликт между епископами и императором Константином, сыном Константина I. Епископы указывают императору, что его решение противоречит канону. Тот в ответ вытащил меч из ножен, ударил им по столу, за которым сидели епископы, и сказал: «Вот вам канон». После такого внушения никто не сомневался, что это власть от Бога, и через нее говорит Дух Святой. У Нострадамуса есть туманные слова о краже из храма. Веками сохранялась неясность, кто украл из храма и что именно было украдено. Сейчас я могу точно сказать смысл загадочных слов прорицателя. Рим украл у христианства имя.